Глава 29. Добрые вести. Приближался свадебный месяц. Один из самых долгожданных месяцев у селян. Богатый урожай был собран. Матушка-сыра-земля, щедро одарившая своих детей в это солнце плодами, отдыхала до следующего сезона. А собранных даров должно было хватить на целую зиму. Впервые за долгие 13 солнц князь не собирал обязательный оброк. Все, у кого были излишки урожая, могли обменять его на другие нужные им продукты или вещи. Для этого в городе, как и много солнц назад, устроили богатую ярмарку. Среди тех, кто участвовал в обмене, были и представители княжеского терема, которые предлагали товары или монеты за зерно и другие продукты. Таким образом, они заполняли закрома, а селяне получали достойное вознаграждение за свой труд. Мешков с зерном, собранных с нашего участка, было так много, что в город поехали несколькими повозками. Отправились туда младшие братья Демида с женами, для которых это был настоящий праздник. Поехал с ними и Боремир, чтобы купить подарки своей будущей жене. Белозар остался дома. Воспоминания о тяжелых событиях, случившихся с ним в городе, были еще свежи в памяти, и поездка на ярмарку не прельщала его. Поэтому он остался с женой, и мы вместе всю неделю следили за всеми детьми, бегающими по нашему двору, и ждали возвращения родных. Рада очень хотела поехать, но я не пустила ее, зная, что следить за ней будет некому. Дарьяна с Поледой, увидев многообразие товаров на ярмарке, забудут обо всем, а их мужья будут заняты тем, чтобы выгоднее обменять урожай. А моя дочь будет предоставлена самой себе, ведь по возрасту она считается взрослой девицей, и ее ровесницы уже замуж могут выходить в это солнце, и следить за ней никто особо не будет. И я все еще прекрасно помнила, как она пропала на прошлом празднике, и не хотела пережить такое вновь. Дочь с грустью смотрела на воодушевление отъезжающих, ведь недавно мы с ней уезжали на посвящение княжеской четы, а мои невестки оставались дома. За месяцы, прошедшие с визита Милослава, который привез весточку от Святозара, она ничего не слышала о своем женихе. А ведь раньше они разлучались не больше, чем на несколько дней. Я понимала грусть дочери, но ничего не могла поделать. Наши родные уехали, а мы смотрели им вслед, желая хорошей дороги. «Пройдемся до дома Боремира», — предложила я Раде. «Возьмем с собой детей. Они давно просятся посмотреть на новое строение. Да пока работы не закончены, опасно было их водить. А сейчас основное сделано, мастера внутренним убранством занимаются. Боремир поехал на ярмарку выменять для них что-то в качестве благодарности, да и некоторые вещи для дома привезти». Радомила согласилась, и мы, позвав детей, пошли к ручью. Дом возвышался на одном из его берегов. Я в который раз поразилась, как хорошо было выбрано место, светлое, с хорошим видом на окрестности, но при этом уединенное и тихое. Внутри слышался звук топора. Мастера доделывали свою работу. Мы старались им не мешать. Дети осматривали стены снаружи, заглядывали внутрь, бегали по территории, которая была уже расчищена от поваленного леса. Вдруг испуганной птицей из дома выпорхнула одна из селянских девиц. Увидев меня с Радой, зарделась, опустила глаза. «Я еду приносила», — пробормотала она и кинулась в сторону селения. Вслед за ней вышел один из рабочих. Я слышала от местных, что мастера вызывают интерес у наших девиц, но не думала, что они к ним уже и бегают посреди дня. «Не обессудь, хозяйка», — начал вышедший мне навстречу мужчина, знавший, что я старшая в доме Боремира. «Не обижу я девицу, нравится она мне. Как начнется период сватовства, пойду к ее отцу». Я покачала головой. Знала, что если обманет, то позора ее семья не оберется. Одно дело со своими гулять, это дело по-соседски решить можно. Старейшины вмешаются, не позволят обиде быть. Другое дело – заезжий мастер. Закончил работу, уехал, и поминай, как звали. «Я тебе не судья, на это боги есть, но девицу не позорь», – ответила я. Собеседник кивнул и пригласил нас с Радой в дом, чтобы показать свою работу. Внутри все было почти готово. Две печи на обеих половинах дома, лежанки, столы со скамьями, центральная балка, что делила большое помещение на две части, общую, где гостей принимали и трапезничали, и частную, куда лишь домашние заходить могли. Балка была украшена резными обережными узорами, чтобы хранили боги этот дом, худо в него не пускали, детей малых берегли, здравие взрослых сохраняли. Дом мне нравился, он был простым и уютным. Не было такого количества резных украшений, как в доме, что построил Видмурт. У нас каждая комната была наполнена определенными знаками и символами, но иначе и не могло быть в доме воинов Перуна. Каждое украшение хранило силу и защищало его обитателей. Здесь все было проще. Боремир не имел возможности передать силу огня, поскольку его пояс был потушен и мог жить как простой селянин. Я была уверена, что его жене понравится убранство, а главное – уединенность места. Побыв немного в новом доме, мы с детьми вернулись назад. Рада начала накрывать на стол, а я пошла за Велиславой, чтобы пригласить ее к общему столу. Молодая мать кормила подросших малышей. С каждым днем мальчики набирались сил, прибавляли в весе и смотрели на нас все более осознанным взглядом. На голове Валида уже темнели волосы, угольно-черные, как шерсть у знакомого нам волка. Велимудр был пока с младенческим пушком на голове, но его глаза всегда смотрели вглубь. Можно было просто побыть рядом с ним и понять ответ на волнующий тебя вопрос. Покормив детей, Велислава привычным движением подхватила обоих и пришла к нам в дом, где уже вовсю трапезничали дети под внимательным взглядом Белозара, сидевшего в отсутствии Демида и Видмурда во главе стола. После еды он забрал старших детей работать в конюшню, а младшим было позволено продолжать игры. Мне нравился распорядок нашего дома. Все шло своим чередом. Даже мое состояние в последнюю неделю улучшилось. Я смогла есть, чуть набрала веса и с нетерпением ждала приезда Демида, который должен был прибыть на свадьбу Боремира. Свадебный месяц начинался с новой луной, и мы все ожидали от него добрых перемен. Это будут первые свадебные костры, зажегшиеся после свержения князя-завоевателя. Новые семьи войдут в свои дома свободными, а не подневольными. Радомила же, я знаю, ждала приезда Святозара. Хотя понимала, что княжич не мог появиться здесь просто так. Это вызвало бы вопросы, ведь люди были не в курсе его сватовства к моей дочери. Но надежда жила в ее сердце, и Рада подолгу смотрела на дорогу, пытаясь уловить, кто по ней едет. В один из дней она сказала, что к вечеру вернутся наши родные, груженные подарками. И в самом деле, солнце еще не успело зайти за горизонт, как в наши ворота постучались, и, распахнув их, мы увидели знакомые повозки. Дарьяна с Поледой кинулись обнимать детей, а потом показывали нам с Радой привезенные с ярмарки товары – новые украшения, бусы, шали, кухонную утварь. Были среди них и подарки нам. Про Велиславу тоже не забыли. Мужчины же привели нового жеребца в свою конюшню. Сказали, что он от Демида. Также муж передал с ними подарки для меня и детей. Нам с Радомилой он прислал украшенные камнями ободки для волос, а сыновьям – шитые сиденья для езды на лошадях. Счастью мальчишек не было предела. А вот дочь хоть и радовалась подарку отца, но грустила, что от княжича в этот раз послания не было. «Демид обещал приехать в скором времени», — сказал мне Боремир. «Ты видел его?» — удивилась я, зная, что муж часто в разъездах. «Да, когда он уезжал, то дал мне связного, которому можно сообщить о том, что мы в городе. Я нашел его и передал послание, и через некоторое время Демид приехал к нам. Он сказал, что как раз был недалеко». «Как у него дела?» — спросила я, думая о своем Ладу. «У брата много планов и замыслов. Он горит разными идеями и делает все, чтобы наши земли были процветающими и справедливыми». «Скорее бы он вернулся к нам», — вздохнула я. Боремир ободряюще улыбнулся. «Всему свое время», — сказал он. «Сейчас брат служит нашему краю». «А Видмурда вы видели?» «Нет, сейчас идет период посвящения новых волхвов, и отец занят. Он со своими потворниками ушел далеко от города, и вернутся они лишь после принятия служения Велесу или освобождения от него». «Интересно, как там Милослав?» — молвила я. «Слышала, что после посвящения приходит волховская болезнь, лихорадит сильно принявшего дар». «Я тоже слышал об этом, но не ведаю, как перенес это мой племянник», — ответил деверь. «Но уверен, что отец не даст ему пропасть». Я кивнула. Единственное, что я могла сейчас делать, это доверять Ведмурду и молить богов о здравии моего старшего сына. А пока мы с Радой начали помогать вернувшимся из города распаковывать вещи, искать место для новой утвари и рассматривать украшения. Это так захватило меня, что я даже забыла о своем положении, из-за которого была медленна и аккуратна в последнее время. Я чувствовала, что непростой ребенок развивается во мне, и я должна его доносить. «Боремир», — вновь обратилась я к брату мужа, вспомнив, что хотела ему сказать. «Ты знаешь, что к одному из мастеров, что строит твой дом, бегает девица из нашего селения? Говорит, что еду носит, но ты же понимаешь, дом большой, людей вокруг нет, другие мастера уйдут во вторую половину и ничего не заметят». Мужчина наклонил голову. «Я тоже ее видел», — сказал он. «Поговорил с мастером, он обещал, что не обидит девицу». «Обещать одно, замуж взять другое», — ответила я. «Не хотелось бы, чтобы в селении пошли слухи. Если мужчина имеет серьезные намерения, то я только порадуюсь за новую семью. А заговорит девицу речами сладкими и уедет, то так нельзя». «Он обещал получить вознаграждение за стройку и пойти свататься», — проговорил Боремир. «Но я могу заплатить ему сейчас. Мы выручили достаточно за свой урожай. А потом сочтемся, ведь вознаграждение ему все равно Демид привезет». Я кивнула. Это был хороший выход из ситуации. Боремир же, взяв привезенные подарки, направился к Васе. Его невеста с нетерпением ждала его возвращения. После ссоры с братом бывшего мужа она почти не разговаривала с ним и его женой, считая дни до того момента, как сможет уйти к мужу. «Прошло несколько дней, а мне показалось, что тебя не было целую луну», — сказала она, улыбаясь приходу Любова. «Мы спешили, как могли», — ответил мужчина. «Много зерна надо было обменять, много подарков выбрать. Это тебе». Он протянул Васе резную коробочку, открыв которую, она увидела бусы и вышитое камнями ожерелье. «Спасибо», — любуясь подарками, проговорила женщина. «У меня никогда не было таких красивых украшений». «Как ты жила эти дни? Брат не обижал тебя?» — спросил Боремир. «Нет, он с женой ведет себя тихо и делает вид, что меня здесь нет», — ответила Васа. «А я каждый день жду, когда смогу уйти отсюда». «Уже скоро взметнутся в небо свадебные костры», — сказал жених, — «и никто не будет стоять между нами». Васа улыбнулась. Ее сердце трепетало в предвкушении счастья. «Пойдем посмотрим, что изменилось за время моего отсутствия в нашем доме», — предложил Боремир. «С удовольствием», — отозвалась молодая женщина. «Без тебя я туда не ходила». Они направились к ручью. Походив по дому, Боремир оставил невесту изучать убранство, а сам подошел к мастеру, который общался с селянской девицей. «Мы говорили с тобой о деве, что приходит сюда», — начал он, и собеседник кивнул. «Я хотел предложить тебе поскорее разрешить эту ситуацию. В селении уже пошли слухи. На твою будущую невесту косо смотрят». Мастер расстроенно покачал головой. «Я могу уже сейчас отдать тебе вознаграждение за работу. И можно сходить к отцу девицы, не дожидаясь, пока людские слухи окончательно замарают ее честь». Мужчина кивнул, прикидывая, что ему надо для сватовства. «Я вижу, что вы почти закончили», — добавил Боремир. «Значит, получение жалования не повлияет на вашу работу». «Мы все доделаем, что должны», — убедительно ответил мастер. «Но у меня нет должного подарка для невесты и ее матери». «Об этом не беспокойся», — ответил воин. «Я с семьей ездил на ярмарку, и жены моих братьев накупили и выменяли столько украшений, тканей и домашней утвари, что в нашем доме и не поместится. Да и я привез много всего. Ты можешь выбрать, что тебе нравится». Мастер кивнул, и в ближайший выходной, когда все селяне отдыхали от трудов, взяв дары для своей невесты и ее семьи, вместе с помощниками и Боремиром, направился в дом девицы, что и не ждала их раньше свадебного месяца, когда молодежь гуляла, а взрослые договаривались об их будущем, если не было сговорено раньше. но и в другое время сватов принимали. Хозяева радушно накрыли стол, им было лестно, что дочь понравилась мастеру, присланному самим князем. «Куда ты ее заберешь?» – спросил отец. «У меня большой дом на краю города», – ответил жених. «В нем живет моя пожилая мать. Отца не стало несколько солнц назад». «Неужто ты не был женат?» – продолжал мужчина. «Вижу, что уже не юнец». «Была у меня жена», – ответил мастер. «Но ушла родами и ребенка с собой забрала. С тех пор ни на кого и смотреть не мог, а ваша дочь растопила мое сердце. Давно мне матушка говорила, что повторно жениться надо, но только сейчас пришло время». «Хорошо, я согласен отдать за тебя свою дочь», – проговорил отец. «Береги ее, да в гости приезжайте». Мастер с невестой переглянулись и улыбнулись друг другу. Девица зарделась и опустила глаза. Душа ее пела.